Переодеваясь, Кобылин прикрыл дверь в спальню и, роясь в пыльных шкафах, старался не прислушиваться к гудению голосов за стеной. Ему хватало собственных мыслей и шепотков, вившихся в голове расплывчатыми облаками, словно пятна чернил в банке с водой. Он по-прежнему слышал их всех, тех, кто прятался в черной бездонной дыре за плечами. Но теперь не чувствовал их. Стена, которую он выстроил, когда привел в порядок свои воспоминания, держалась крепко, надежно закрывая дыру, ведущую на ту сторону, в мир тени и тлена. Голоса, недавно сводившие его с ума, превратились в легкий шелест, напоминающий шорох песка в морском прибое. Тревожило его другое — тигры за спиной. Сильные, активные, но при этом молчаливые тени, то появляющиеся, то исчезающие, норовившие перехватить управление его руками и губами. Они не жаловались, не просили. Нет, они точно знали, что они могут и чего они хотят. Кобылин же этого не знал и не собирался ослаблять поводок. Хуже всего были двое. Один самый шумный и яркий, периодически пытающийся с хрустом вломиться ему в затылок. Именно он вспыхивал порой огнем, шепча имя ведьмы. Второй, мрачный, темный, пустой, как черная дыра, звуков не издавал. Но именно он в нужный момент подталкивал под руку, заставлял спускать курок. Он появлялся первым и уходил последним, неохотно цепляясь за плечи, вынужденно оставляя сознание охотника только после хорошего мысленного пинка. Были рядом и еще пара теней беспокойных, как раскачивающаяся лампочка в темном подвале. Их всех нужно было держать в узде, прилагать мысленные усилия, отгораживаться, сосредотачиваясь на чем-то простом, обыденном, земном и примитивном, например, на надевании штанов. В шкафу нашлись пара джинсов, размера на два больше, чем надо. Алексей легко скользнул в них, подвернул штанины, затянул покрепче пояс, взятый с кровати. Надел черную футболку, без всяких узоров. Задумчиво осмотрел ноги, пошевелил пальцами. Носков в обозримом пространстве не видно. Плюнув на все, надел кроссовки на босые ноги и завязал шнурки. Выпрямившись, пригладил ладонью волосы и шагнул к двери. Пора было начать разбираться со всем этим дурдомом. В комнату он зашел прямо посреди жаркого спора. Гриша по-прежнему сидел за столом, спиной к окну, левой рукой колотя по клавиатуре потрепанного ноутбука. Правая лежала на столе. Ей занималась Вера. Спокойно и ровно, словно работая со сломавшимся механизмом, она острым ножом обрезала рукав рубашки, стараясь расчистить место вокруг ранения. Рядом с ее ногами стоял небольшой пластиковый чемоданчик с красным крестом, напоминающий автомобильную аптечку. Лена сидела на пыльном сером диване, подтянув под себя ноги. Она внимательно наблюдала за попытками подштопать Григория. При этом все трое явно что-то обсуждали, но что именно, Алексей так и не узнал. Как только он шагнул в комнату, все дружно замолчали, бросая виноватые взгляды в его сторону. «Ладно», — сказал Кобылин, подходя к столу и отодвигая пластиковый стул. «Поговорим?» «Пора бы», — выдохнула Лена, опуская ноги на пол. «Гриш». «Вам надо, вы разговариваете», — недовольно отозвался координатор, что-то быстро набирая на клавиатуре. «Я немного занят». «Лёша», — позвала охотница, и Кобылин, усевшийся на стул, поднял на нее взгляд. «Ты как?» «В целом, я в порядке», — спокойно произнес он. «Мне намного лучше, и я понимаю, где нахожусь». «Какой прогресс!» — выдохнул Гриша и тут же ахнул. «Не дергайся», — недовольно сказала Вера, колдующая над его рукой тампоном, ватой и пинцетом. «Потерпи, не маленький». «Сами расскажете, о чем спорили, или мне из вас это клещами вытягивать», — осведомился Кобылин. «Мою персону обсуждали». «Да», — быстро сказала Лена. «Что? Обсуждали. Леша, ты только не обижайся, мы очень рады тебя видеть. Все. Серьезно. Но сейчас такая каша заварилась. Мы просто в растерянности, не знаем, за что хвататься». «За себя говори», — бросил Гриша. кто сделку заключил с лохматиками. Вот за это и надо хвататься». «За лохматиков ща получишь йода банку», — угрожающе буркнула Вера. «Лёш», — позвала охотница, видя, что тот обернулся к Грише, — «нам надо действовать и быстро. Но мы... Да, все мы не совсем понимаем, что будешь делать ты. Ты вроде вернулся и теперь с нами, а вроде как и не совсем. Понимаешь?» «Да», — спокойно отозвался Кобылин, оглядывая комнату. «Прекрасно понимаю». «Ты в деле?» — резко спросил Борода. «Ты с нами, охотник?» «Что за дело?» — спокойно осведомился Кобылин. «Пока я только вытаскивал вас из неприятностей, чтобы собрать всех вместе. Вот, собрал. Может, скажете, что тут происходит?» «А может...» «Для начала ты нам расскажешь, что происходило с тобой?» — спросила Борода, глядя Кобылину прямо в глаза. «Где ты был? Чем занимался? Кем ты стал?» Кобылин не отвел взгляда. Чуть наклонил голову, заглянул в карие глаза координатора и дернул уголком рта, обозначая ухмылку. Борода нахмурился и уставился в экран ноутбука. «Я расскажу», — произнес Кобылин, медленно скрестив пальцы. «Но потом...» «Это очень сложно, очень долго. А сейчас объясните, чего вы от меня хотите?» «Орден разгромлен», — серьезно сказала Вера, осторожно промакивая рану координатора. «Строев пытался захватить власть в городе. После твоего сражения в министерстве Гриша рассказал нам про орден и о его влиянии, про то, что он пытался сохранить равновесие между людьми и нелюдьми, чтобы все могли жить более или менее спокойно, и о том, что далеко не всех устраивает такой расклад». «Так», — сказал Кобылин, — «Строев. Да, понимаю. И что случилось?» «Он разворошил осиное гнездо», — бросила Лена. «В городе все группировки вцепились друг другу в глотки, надеясь половить рыбку в мутной воде. Мы полгода пытались сопротивляться Строеву, собрали отряд охотников, начали вести переговоры уже со всеми сторонами, с вампирами, оборотнями, с подземниками, со всеми тварями, кто хотел слушать». «А охота?» — коротко спросил Кобылин. «Какая там охота?» — раздраженно сказал Борода. «Конечно, были дежурные независимые охотники, вообще не знавшие о том, что происходит. Но...» Если выражаться цензурно, то можно сказать, что все закончилось хаотичным беспорядком. «А потом появился Скадарский», — сказала Вера, — «и все вообще полетело к...» «Под откос», — подхватила Лена, глядя на Кобылина. «Леш, нам тебя так не хватало». «Мне вас тоже», — Алексей вздохнул, осторожно прислушиваясь к своим воспоминаниям о вычеркнутом из памяти годе. «Европейские семьи», — буркнул Борода. «Изначально они и натравили Строева на наше северное отделение ордена. Потом потеряли над ним контроль и усилили давление. Явная попытка передела власти по всем фронтам при участии игроков из высшей лиги. Финансирование, информационная помощь, политики, пресса, экономика. Давление все нарастало. И, наконец, сюда заявился один из семьи Скадарских, наследник рода, Новак, князь Скадарский, чтобы осуществить силовой захват того, что тут осталось. Действовал он резко, напористо. Тех, кого можно купить, покупал, кого нельзя, уничтожал. Наши местные напряглись, конечно, но высоко Скадарский не метил, подбирал то, что лежало пониже. А там каждый сам за себя». Пока верхи осторожничали, все рухнуло. Вампиры, оборотники, силовики и финансисты никак не могли договориться. Каждый пытался выгадать для себя что-то свое. А Скадарский пер как танк, потому что за его плечами стоят силы совсем другого порядка. Он тут выравнивает площадку, заливает фундамент, на котором кто-то покрупнее будет строить свой дом. «Новый дом на месте нашего. Смекаешь?» «Умеренно», — бросил Алексей, пытаясь унять боль в затылке. «И что потом?» «Потом явился ты, получил пулю в голову от снайпера, чей хозяин наверняка увидел в тебе угрозу новому порядку. произнес Борода, не отводя взгляда от экрана ноутбука. «Наш отряд разбили, а потом начал действовать ты. Вот вкратце такие дела». «Ясно», — сухо сказал Кобылин. «И что вы собираетесь делать?» «Мы», — Григорий вскинул руку, оборвав Ленку на полуслове, «мы должны объединиться с оборотнями и теми, кто захочет дружить с охотниками, чтобы растереть Скадарского в порошок, восстановить равновесие, статус-кво, чтобы этот городишко смог оправиться и прийти в себя, и в идеале вернуться к прежней жизни». «А это поможет?» — серьезно спросил Кобылин. «Ну, растирание Скадарского в порошок». «Охотникам не пофиг, кто делит власть, Тамбовцев или Скадарский. Какая разница?» «Ох», — сказал Борода и прикрыл ладонью лицо. «Ох, Леша! Слушай, ты раньше притормаживал, но теперь...» «Гриша!» — воскликнула охотница. «Прекрати! Леш, ты понимаешь, это усиление власти нелюдей. Баланс смещается в их сторону. Они не просто получают право голоса, они начинают управлять городом. Чужие нелюди, не местные. Не старое знакомое зло, привычное и соблюдающее правила игры. На улицах такое начнется, что никаких охотников не хватит». «Да уже началось. Вся шантропа почуяла, что контроль за отморозками слаб. Мы не можем допустить беспредела. А уж если пришлые колдуны и новые кланы станут тут хозяевами, они начнут перестраивать всю жизнь по-своему. Тут не просто лес рубят и щепки летят. Тут такая грызня начнется, настоящая гражданская война. И людей, самых простых людей, ляжет куча, просто как случайные жертвы. Необходимо восстановить равновесие, чтобы все жили по каким-то общим правилам, а нарушители устранялись». «Орден», — задумчиво протянул Кобылин. «Вы хотите восстановить орден?» «Нет, не вы. Гриша хочет. А вы?» «И я хочу», — бросила Лена. «Охота — это важно, но это только лечение симптомов. Нужно устранить болезнь, а не ее проявление». Алексей медленно перевел на нее взгляд. Лена сидела на диване ровно, расправив плечи, вздернув подбородок. Глаза ее пылали, а пальцы сжались в кулаки. Она не выглядела испуганной девчонкой из воспоминаний Кобылина. Она была такой взрослой. Алексей вдруг ощутил предательскую пустоту там, под ребрами. Сколько он пропустил? Когда это произошло? Как все это изменилось и почему? Он вернулся в какой-то совсем другой мир, где ему не было места. И остается только в панике цепляться за прошлое, пытаясь найти дорогу в тот правильный мир, который он помнил. Ночь, свет фонарей, обезумевший оборотень или вампир, слежка, выстрел из засады. Все просто и понятно. Так было. И больше не будет никогда. Чувствуя, как нарастает боль в затылке, Алексей прикрыл глаза и тяжело вздохнул, пытаясь заглушить голоса. Кто больше изменился, он сам или мир вокруг? «Кобылин», — позвал Григорий, и охотник открыл глаза. «Да, я пытаюсь восстановить орден, сделать свой собственный, с Блэк Джеком и... мать!» «Потише», — буркнула Вера, бросая окровавленный пинцет в пластиковую коробку. «Не дергайся, герой». «Вера, я тебя люблю», — пробасил Гриша, — «но врач из тебя...» «Какой есть?» — мрачно отозвалась оборотница. «Скажи спасибо, что не бешусь при виде крови. И вообще, тут все так прилично выглядит, как будто уже начало заживать. Тебе повезло». «Ладно», — отмахнулся Борода. «Хорошо. Потом. Кобылин, хватит дурака валять. Ты с нами или нет?» «Я...» — Алексей на секунду замялся, пережидая приступ боли. «Мне надо разобраться с одним делом. Сначала». Лена удивленно вскинула брови, но Григорий лишь кивнул, словно ожидал подобного заявления. «Ладно», — серьезно произнес он, — «давай теперь так. Чего хочешь ты? Сейчас, немедленно. Чего тебе нужно сделать?» «Дарья», — выдохнул Кобылин, прислушиваясь к себе, — «мне нужно поговорить с Дашей». «Не тебе одному», — буркнул Гриша, поглаживая повязку на руке, — «только что затянутую Верой. Мне бы тоже очень хотелось с ней поговорить». «Даша?» — удивилась Ленка. «А что с ней?» «Сбежала», — коротко отозвался Борода. «Слиняла от наших доблестных охотников, приставленных ее охранять». «А Петька?» — быстро спросила охотница. «Рвет и мечет», — хмыкнул Борода. «Она их как сопляков вокруг пальца в два счета». «Подожди», — сказал Кобылин. «Дарья предсказательница. Она сейчас где?» «Скрылась в неизвестном направлении, но обещала вернуться». Так, во всяком случае, написала в записке. «Так», — устало произнес Алексей, потирая виски. «Ладно, допустим». «Пока мы будем ее разыскивать», — многозначительно изрек Григорий, — «ты нас поддержишь? Мы можем на тебя рассчитывать?» «Сейчас заваривается такая каша, и она уже попала в вентилятор. Надо действовать, и быстро». «Линда», — вымученно шепнул Кобылин, борясь с приступом головной боли, — «мне нужно найти Линду, это главное. Потом я помогу вам». «Линда?» — Лена нахмурилась. «Зачем она тебе? Вы вроде разбежались. Тогда, после боя в казарме, ты умчался героически погибать, а она, злая как черт, отправилась в аэропорт. Подожди, или вы встречались потом?» «Нет», — одними губами шепнул Кобылин, — «не думаю». «Тогда какого хрена?» — выдохнула Вера, откидывая на плечо гриву рыжих волос. «Кобылин, в чем тогда дело?» «Мне нужно с ней встретиться», — уверенно сказал Кобылин, выпрямляясь на стуле. «Прежде всего. Все остальное потом. Я должен ее найти». Лена бросила на Григория тревожный взгляд, но тот лишь покачал головой. Кобылин нахмурился. «Они не понимают». «Да он и сам не понимает. Нужно вернуться, чтобы снова стать полноценным настоящим человеком, а не огрызком чего-либо. Как в этом поможет ведьма? Чем?» «Не знаю», — крикнул Кобылин, услышав, что к нему обращаются. «Не знаю». Вскинув голову, он наткнулся на испуганный взгляд Веры, отступившей на шаг от стола. Ленка, сидевшая на диване, глядела на него с такой болью, словно он умирал на ее глазах. Лишь Григорий смотрел на него хмуро и зло. «Совсем не так, как смотрят на старых друзей, только что вытащивших тебя из лап смерти». «Простите», — сказал Кобылин и тяжело вздохнул. «Простите, ребята, это тяжело объяснить. Я сейчас не могу. Просто мне очень надо найти Линду». «Очень надо, и все, понимаете?» На секунду в комнате воцарилось молчание. Казалось, все даже дышать перестали. Кобылину стало душно, он рванул ворот футболки, и в тот же миг в кармане джинсов Веры кошачьим голосом завопил телефон. «Зараза!» — бросила она, вытягивая аппарат. «Совсем забыла! Алло!» Кобылин словно получил отмашку, резко поднялся на ноги и, шатаясь, побрел к выходу из комнаты. «Саня!» — радостно объявила за его спиной Вера. «Живой!» «Дай сюда!» — потребовал Гриша. «Верка, дай сюда трубку!» Кобылин выполз в коридор, сделал несколько шагов и вывалился на кухню. Она была почти пуста, пластиковый стул у окна, измазанного побелкой. Одинокая электрическая плита рядом с раковиной, над ними шкафчик. Алексей двинулся вперед и тяжело обеими руками оперся о стул, чуть не сбросил с него горячий электрочайник. Закрыв глаза, он постарался загнать боль обратно на ту сторону, в приоткрывшуюся щель, из которой несло ледяным холодом. «Кобылин». Алексей дрогнул, когда теплые руки обвили его плечи. Ленка уткнулась ему в спину, живительно горячая, разгоняющая холод смерти одним своим прикосновением. Облегчение было мгновенным. Боль сгинула, словно ее никогда не было, оставив после себя лишь зыбкий запах тлена. Кобылин медленно обернулся и заключил охотницу в объятия, крепкие, панические. Вцепился в нее так, словно тонул, а она была последним шансом спастись. «Прости», — шепнул он, утыкаясь носом в ее теплое розовое ухо. «Прости, Лен, я правда не могу». «Ничего», — сказала она в ответ, обнимая его плечи. «Все будет хорошо, Леш. Что бы там с тобой ни случилось, все будет хорошо, понимаешь? Ты с нами, ты дома, ты вернулся». «Нет», — одними губами в полном отчаянии прошептал Кобылин, чувствуя, как из глаз течет что-то горячее и мокрое. «Нет, Лен, я не вернулся». Охотница уперлась ему в грудь руками, отодвинулась, вырываясь из объятий, и с изумлением уставилась на его бледное, изможденное лицо. «Как?» — шепнула она. «Леша, как это?» «Это путь обратно», — сказал он, снова ощущая холод за спиной. «Все это, все происходящее. Шаг за шагом я возвращаюсь, но это так сложно, так больно. Я еще не вернулся, Лен. Я еще там. Я все еще в пути». Потрясенная охотница вскинула руку, прикоснулась длинными пальцами к небритой щеке, прижала к ней ладонь. Горячую, живую ладонь. Кобылин застонал от облегчения, когда боль и холод снова отступили, и прикрыл глаза. «Кобылин!» — донеслось из зала. Алексей моргнул, открыл глаза. Лена, приоткрывшая было алые губы, резко отпрянула и попыталась улыбнуться. «Пойдем», — шепнул Кобылин, выпуская ее из объятий. «Пора». Охотница посторонилась, когда он протиснулся мимо, к двери. Но Кобылин успел ухватить ее за руку. Легко, нежно сжал ее пальцы своими, криво улыбнулся и тихо произнес «Спасибо». Он шагнул в дверной проем, а Лена, сжав до боли зубы, помотала головой, отгоняя призраки прошлого. «Соберись, тряпка!» — шепнула она и, сжав кулаки, шагнула следом за осколком навсегда ушедшего прошлого.